Кэп, нам надо захорониться на какое-то время. Есть идеи, к кому податься? Может, знакомые есть, которые еще скучают по военному ремеслу и готовы отдать долг своей родине? У меня мало друзей, которые еще живы, угрюмо бросила она. Мы выбрались на проезжую часть посреди лесистой местности. Стоял ранний рассвет. Кажется, я знаю, где мы можем переждать некоторое время в безопасности, задумчиво произнесла Стефани, но не уверена, что она согласится на это. Попытка не пытка, дорогуша. Оха, у меня до сих пор в ушах звенит, поморщился я. Нам бы себя в порядок привести, а то как оборванцы выглядим. Все чумазые, кое-где одежда порвана. Серьезно, тебя только это волнует? Слабо улыбнувшись, спросила она. Я не ответил. Мы еще прошли некоторое расстояние в полной тишине, в ожидании попутной машины, пока Кэп не выдержала томительного молчания. Наташа была права. А чем? Удивился я. Капитан Америка не может жить вечной войной. Гидра была прямо под боком, а мы ее не замечали, тихо сказала она, но быстро опомнилась. Найт, с ней точно все в порядке? Стефани с беспокойством взглянула на спящую красавицу у меня на руках. Та сладко спала, носом уткнувшись мне в левое плечо. Наташенька, тебя спалили. Просыпайся, Соня, ласково обратился к этой рыжей особе. Она вяло заворочилась и внезапно распахнула глаза. Умх, где мы? Мы остановились. Заметив Роджерс, Наташа чуть успокоилась. Однако слезать с меня не собиралась, посильнее прижавшись ко мне. Мы на пути в Вашингтон, пояснила Кэп. Ты в порядке? Не тошнит? Голова не кружится? Поморщившись от боли в голове, Романов ответила, будто залпом три бутылки водки выдула. Излечение, сказал я. Свет на короткое время вспыхнул в ее глазах. Спасибо, она благодарно взглянула на меня. Пару часов спустя. А теперь о третьей проблеме, которую ранее упоминал. На нас объявлена охота. И кто, собственно, будет руководить этой охотой? Точнее, кто будет охотничьей собакой, кто охотником, а кто добычей? Здесь выходит два пути, по которым я готовился около полугода. Первый – заполучить в свои ряды зимнего солдата. Второй – в качестве жеста доброй воли позволить семье вновь воссоединиться. Оба варианта соблазнительны и топорщатся разными как плюсами, так и минусами. Ах да, свои ряды. Кроме того, чтобы просто сидеть на жопе ровно, я еще набирал себе армию. Спросите, каким образом? Отвечу просто. С помощью редактора жизни. Простые граждане, не главные персонажи вселенной и соответственно никак не связаны с ходом канона. А это значит, что можно внушить ветеранам боевых действий в отставке нужные наставления. И вот у тебя уже полноценные резервы солдат. Да, мы с кроликом скитались по планете не только потому, что хотели залечь на дно, но и еще с пользой провели это прекрасное время. Ведь, параллельно, мне приходилось обучать ее, так как по разуму она была подобна ребенку с малых лет, не была адаптирована к проживанию в 21 веке. Обучал ее как себя вести, как пользоваться столовыми приборами, как ходить по большому и по маленькому, как правильно общаться с людьми и так далее. Ей-богу, будто с племянником по санаториям прогулялся. Благо, животное умное, понимает все с полуслова. Хоть и приходится иногда повторно объяснять и разъяснять по буквам, что есть к чему. Конечно, как и любой другой ребенок, большинство вредных привычек она подчерпнула из интернета и телевизора, став более раскованной и даже местами вульгарной. Такой вот, зверек уродился. Теперь плавно перейдем к настоящему дерьму. Нах мне эта армия, для подстраховки. Чтобы были силы отбиться от особо надоедливых особ, например, от Александра Пирс или Зимнего Солдата, или от всяких там Квинпин, Макге, Десять Колец и тому подобные. Можно еще Читаури приплести сюда, но боюсь момент слегка запоздал. Заодно, этими силами можно плавно выносить главные пункты Гидры. Какие? Пока сам не в курсе. Надо отдельно это дело проработать. Да хотя бы проект озарения вынести одним махом. Тоже вариант, который уже в процессе выполнения. Наверное, все же стоит вернуться к настоящему. Выйдя из душа, промокнул полотенцем влажные места и тут же чертыхнулся, заметив рыжие пятна на белой ткани. Краска с волос слезла. Не сказать, что совсем беда, но ложка дегтя есть. Ладно, впрочем, я не так продвинут в маскировке, поэтому прислушаюсь к совету от Микро. Просто буду чаще носить ему парики с челкой до Узбекистана, и не снимать кепку. И всегда не забывать оповещать ее, когда буду выходить на улицу. Только сейчас это попросту не выйдет сделать. Да, к Кстати, мы добрались-таки до дома Саманты. Она проживала где-то на окраине центра Вашингтона. Темнокожая девица с короткой прической темных волос и яркой добродушной улыбкой приняла нас, едва заметив Стефани и ее просительный взгляд. Сэм любезно одолжила нам одежду, взамен потрепанной, дала воспользоваться душем и даже завтрак готовить принялась, пока мы приводили себя в порядок. В коридоре, на втором этаже, выйдя из душа, встретился со сверлящим взглядом Наташи. Я стянул полотенце со своей головы и прикрыл им труселя. «Что?» — чуточку забеспокоившись, спросил ее. «Напомни мне, с какого момента ты узнал о летящей на нас ракете?» «Наверное, с того, когда ты собиралась вставить флешку, пытаясь не выдать свои знания будущего», — ответил ей как можно увереннее, и не расходясь со своей легендой. Она посмотрела мне в глаза, пытаясь отыскать в них каплю вранья, но быстро сдалась, отвернувшись в сторону. Наверное, засмущалась от вида моего голого торса. «Долго ты будешь без одежды стоять? Надержи». Она протянула мне футболку с джинсами. «Спасибо», с благодарностью принял ее помощь. «И прости». «За что?» Наташа искоса глянула на меня. Я был не особо уверен, что это произойдет. Она дождалась, когда я начну одеваться, и вскоре ответила. «Главное, что мы живы, и это я должна тебя благодарить за то, что спас нас. Прости, что сомневалась в тебе. Я в долгу у тебя, Найт». «Угу», буркнул ей, натягивая джинсы. «Не парься насчет этого, я тоже накосячил». Мы спустились вниз, на кухню, где нас встретила Саманта с ее фирменными блинчиками и тостами с маслом. Там нас ожидала Стефани. Она сидела на стуле и отрешенно о чем-то рассуждала, перебирая пальцами длинные локоны распущенных золотистых волос. Заметив нас, капитан сразу перешла к делу. Девчата стали обсуждать вопрос, кто мог попытаться нас убить. Я же не спеша угощался порцией ужина и одновременно сетовал на то, что в этой заварухе посеял телефон. Надо было связаться с кроликом и разузнать, как у нее там дела. Однако, похоже, в ближайшее время этого мне не светит, как и связаться с микро. Остается надеяться, что у зверька все хорошо. «Добавки», — любезно предложила Сэм, с улыбкой глядя на меня. «О, да, конечно, очень вкусно, мисс. Спасибо, ты второй мужчина, кто пробует мою стряпню». Кэп с Наташей на секунду замолчали, в удивлении уставившись на нее. Видимо, не ожидали такой прыткой добродушности от бывшего военного. Или заревновали, что «вам тоже добавки», — недоумевала она. «Нет, спасибо», — первая опомнилась Романов и ворчливо обратилась ко мне. «Найт, ты что-то можешь вспомнить или увидеть, кроме как хомячить тост? Нам бы сейчас не помешали твои способности». «А, да, есть пара вещей, о которых хотел вам рассказать. Стеф, ты права». «Насчет чего?» — нахмурилась она, видя, как я позабыл о них, доедая второй тост. «Пирс, она и есть что-то вроде главы Гидры», проглотив кусок, ответил ей. «Как ты это понял?» — заинтересовалась Наташа. В душе на меня напало видение. Я увидел, как она сидела с кем-то за столом и просила убить нас. «А во, так ты кто-то, вроде пророка», усмехнулась Сэм. Я кивнул ей. Бывшая десантница воздушных сил США улыбнулась краем губ. «А кто она?» «Та, с кем разговаривала Пирс», спросила Роджерс. «А хрен ее знает», пожал я плечами. «Не разглядел». «Мда, что-то не густо у вас, ребята», вздохнула Сэм. «Вот». Саманта бросила на стол тонкую папку с огромными черными буквами на обложке. «Что это?» Взглянув на нее, спросила Стефани. «Считай, что это мое резюме. Стоит отметить, что Саманта Уилсон уже завербована мною. Как раз, совершенно недавно, около пары месяцев назад, я тогда прибыл в Вашингтон, чтобы навестить очередной пансионат с ветераншами. Так сказать, прибыл за свежим набором в свои ряды. Поправил редакторам жизни параметры некоторым, поговорил, привлек на свою сторону, а затем стал навещать по нескольку раз в день, постепенно снижая измененные параметры, чтобы внушение спало не слишком резко и жертва не заподозрила что-то неладное. Именно планомерно воздействуя на человека, удается закрепить в его голове заданную тобой установку. Пока додумался до такой технологии вербовки, экспериментировал в Мексике и Венесуэле, искал схроны с деньгами и оружием у наркокартелей, а самих подельниц и мафиози выбирал в качестве подопытных кроликов. На Саманту уже наткнулся чисто случайно. Зашел в какой-то клуб социальной помощи для ветеранов. И словом за слово. В общем, по итогу теперь у меня есть эскадрилья фурри с крыльями. По наводке от самой Сэм, мне пришлось смотаться на одну из баз, в Форт Мид, где хранились джетпаки с крыльями. Стыбзил пару десятков экземпляров на свои нужды. «Я не могу тебя втягивать в это», — с сожалением сказала Стефани. «У тебя были причины уйти. Народу нужна помощь. Капитан Америка нуждается в ней. Что я за солдат, если не помогу боевой сестре?» Скрестив руки на груди, прямо ответила ей Сэм. «У меня много причин вернуться. Не заставляй меня вываливать их на тебя». После этих слов я чуть не подавился чаем. «Хэ-хэ, моя школа. Так держать, орленок. Все по плану», — подумал я, пытаясь унять кашель. «Ты в порядке?» — спросила Наташа. «Хэ, все нормуль. Ух, только что сконцентрировался на будущем и увидел кое-что». Спустя один день, по канону, агента Ситуэлла должны были допросить на крыше. Собственно, мы так и сделали. После чего с чистой совестью взяли ту в заложники. Ее, кстати, звали Джессика, и она вполне себе колоритная дама с верхними 90 и нижними 70. Деловой костюм только подчеркивал ее пышные формы спереди. В последнее время очень часто мысли уходят куда-то не туда. Наверное, потому что хочется поскорее уйти на пенсию, а не тягать это дерьмо, и когда уже это существо на нас нападет. «Что, вы с ума сошли?» — возмутилась Джессика, встряхнув руками в наручниках. «Это ужасная идея. Мы ехали на машине по автостраде. Сидеть было тесновато. Сэм управляла баранкой, Роджерс была впереди, а мы с Наташей ютились бок о бок на заднем сидении. Как вдруг, левую дверь, с лязгом, буквально оторвали одной рукой. Одной железной рукой. «А-а!» — завизжал агент Гидры. Ее тело выбросило на мимо проезжающий грузовик. Раздался неприятный хрустящий полухлопок, полутреск. «О, а вот и место освободилось», — довольно подметил я. Однако, никто шутку не оценил. Впрочем, всем стало не до шуток. Карлсон решил поиграть на крыше. «Что ж, а вот и начало второй фазы моего плана», — подумал я, с волнением представив, как пули начинают решетить тонкий пласт металла. «Она на крыше», — закричала Наташа. Действительно, в одно мгновение крышу автомобиля продырявила пуля. «Мне прострелили левое колено». «Да вы угораете», — взвыл я от досады, глядя на красную струйку посреди синей ткани джинс. «Ну почему у меня нет способности к антипорче одежды, Найт?» Наташа испуганно взглянула на мою рану. Роджерс, не дожидаясь следующего выстрела, дернула ручник, чем слегка удивила Саманту. Нас опрокинуло вперед, но ремни безопасности не дали нашим лицам соприкоснуться с преградой. Кроме Наташи, она не была пристегнута, из-за чего в последний момент мне пришлось хватить ее за шкирку кожаной куртки. Она едва не вылетела вперед кресел, на лобовое стекло. Машина, с визгом шин, остановилась посреди автострады. Впереди промелькнул темно-серебристый силуэт человека. Он приземлился на дорогу, кувыркнувшись в воздухе пару раз. Без особого труда можно было понять, что это зимний солдат. «Излечение», — тихо вымолвил я, глянул на свою рану, кровушка перестала течь. Вернув взгляд вперед, заметил застывшее удивление на девичьих лицах, и только потом увидел в зеркале заднего вида, надвигающийся на нас, мощный кенгурятник Хамви. В голове моментально вспыхнула мысль: «Надо валить из машины». «Сэм, руль влево», — крикнул ей. «В это же время я перехожу в ускоренное состояние. Теперь у меня есть инициатива на последующее действие». Дергаю ручник обратно, освобождаю себя и других от ремней безопасности, затем толкаю Наташу наружу из машины. Секундный взгляд на зеркало, осталось всего ничего до столкновения. Вижу, как агент Романов перекатывается по асфальту в сторону барьера разделителя полос. Машины сигналят во встречном потоке, колеса громко шуршат. Сильный удар о задний багажник автомобиля по инерции сносит нас в правую часть салона. «Молодец, Сэм, успела вывернуть руль влево. Их», — поднатуживаюсь я. Благодаря моей нечеловеческой силе, ногами опершись о сиденье, удается вытолкнуть себя вперед, прямо на лобовое стекло. Хватаю за собой Саманту и Роджерс, пока машина совершает свой первый полуоборот вокруг своей продольной оси. Ударившись спиной об асфальт и покрепче прижав к своей груди девчат, мы оказались на проезжей части. С грохотом металла и битого стекла мимо пронесся черный, как уголь, Хамви, унося за собой наш серебристый Форд без одной задней звери. Машина многострадально кувыркается по дороге, разбрасывая мелкие детали. Однако, вскоре мое внимание приковывает другая деталь. Кое-что покрупнее и в черной маске с темно-красными линзами очков. В стиле лучших блокбастеров Голливуда, Она проскользнула прямо под низом кувыркающейся машины, оказавшись с пистолетом в руках на расстоянии 20 метров от нас. Она очень быстро. Интерфейс редактора жизни на доли секунды мелькнул серо-белым окошком. Увидеть удалось лишь ее имя, Джейн Бекки Барнс. В следующее мгновение пришлось действовать решительно и как можно быстро. Обернувшись назад, заметил, что Наташа, присев на одно колено, прицелилась. Пистолет ее был направлен на Джейн, а ее на агента. Выстрелы прозвучали одновременно с моим отчаянным прыжком. Мы с Наташей повалились на асфальт. Меня ранило в грудь, из-за чего потерял концентрацию. Мир приобрел естественное течение времени. «Нет», — услышал ее обеспокоенный шепот. Ее пуля прошила мне сердце насквозь. Выстрел Джейн поразил мне левую ногу. Но сейчас было не до того, чтобы искать места ранения. Велась скоротечная перестрелка. Я слышал, как зимний солдат опустошал магазин пистолета в щит капитана Америки. Сплав звонко дребезжал. Гаснущим взором посмотрел на рыжую девицу. Наташа переменилась в лице, превратилась из испуганной девушки в скорбящую вдову. Взгляд ее стал холоден и бесстрастен. Она аккуратно сдвинула мое тело с себя, приподняла правую руку, выцеливая силуэт Джейн. Роджерс перешла в ближний бой, кружась вокруг черного силуэта и нанося сокрушительные удары по стальной руке. Сильные хлопки стремительных ударов под мощью модифицированных тел звучали гулко и устрашающе. Они обоюдно разили друг друга, парируя особо резкие взмахи рук и ног. Но было заметно, что зимний солдат чуть более опытно в рукопашном бое. «Нет, кхе, из, излечение», — глухо простонал я на левое ухо вдовы. Моя рука, дрожжа от потери силы крови, легла на ее пистолет. «Это ее сестра», — с трудом произнес, поднимаясь на ноги. Сзади подбежала Саманта. Она помогла мне подняться и обеспокоенно оглядела меня, ощупав мою грудь. Позади, за покореженным Фордом, показались наемницы с автоматами. Наташа, быстро поднявшись вслед за нами, выстрелила в их сторону несколько раз, заставив спрятаться за укрытие. «Найт, ты в порядке?» – спросила Саманта. Мы перелезли за бетонный разделитель на встречную полосу, где присели, прислонившись к укрытию. «Нормально, жить буду», – похлопал ей по плечу. Придвинувшись ближе, она прошептала мне: «Я вызываю отряд «Тополь», глава 26. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь, дай свой телефон», – требовательно произнес я. Саманта поспешила сунуть руку в карман джинс. Позади нее показались автомобили гражданских. С визгом шин машины остановились посреди автострады. Водители, в страхе за свою жизнь, спешили покинуть транспорт и место боя. Прямо над нашими головами прострекотали пули, смертельной дробью пройдясь по верхнему краю бетонного разделителя полосы, за которым мы укрывались. Наташа неприцельно выстрелила за ограждение, пальнув на удачу, и перезарядила магазин. «Мы в засаде. Придумай что-нибудь», — крикнула она нам. Наконец в моих руках оказался смартфон. Если бы у меня хватило ума разобраться, как устроен костюм Антонины Старк, то сию же минуту попросту его материализовал. Однако, не палиться же по полной, поэтому превращать наемниц в тыквы не лучший вариант. Зато, есть микро. Но вначале надо разобраться с назойливыми мухами. Материализовал старый добрый калаш и в то же мгновение ускорил свое восприятие. Резкий рывок и разворот на одно колено. Цевье прилегает на, местами расколотый от пуль, бетонный разделитель. Перед глазами становится неприятная картина. Словно в замедленном кино, вижу, как зимний солдат ногой толкает удивленную Стеф. Она с гримасой боли летит вниз за ограждение эстакады. Вижу двух наемниц, которые постреливают в нашу сторону, шаг за шагом приближаясь. Пули так и свистят над ухом. Автомат два раза дернулся в руках, не глядя на результат, дал длинную очередь по остальным, кто прятался за хамви и нашим раздолбанным автомобилем, что лежал на промятой крыше. Спрятался за укрытие и материализовал пулемет. Решил, что стоит по-хорошему да по-быстрому убраться отсюда, пока не прибыли подкрепления гидры в лице подразделения УДР, а также надо поскорее проведать, что там со Стеф. Прячась за укрытие, краем глаза заметил, как следом за ней вниз сиганула зимний солдат, сверкнув стальной рукой с алой звездой на плече. Возвратив себе обычное восприятие, крикнул агенту Романов: «Наташенька, давай вниз на ту сторону». Та посмотрела, куда я машу рукой, и в удивлении задержала взгляд на ПКП. «Помоги, Кэп», коротко объясняю ей, зачем надо прыгать с 20-метровой высоты. Вроде поняла задумку. Кивнув мне в ответ, Она приготовилась к рывку. За ее целостность особо не волновался, ведь на ее левой руке был специальный браслет со множеством функций, в том числе и такая полезная вещь, как трос с крюком. «Давай!» И вновь рывок. В 20 метрах, перед черным хамви валялись два трупа в разгрузках поверх гражданской одежды. Под ними натекала бардовая, светло-малиновая лужа крови. Заметил стволы винтовок, что высунулись за капотом бронированной машины. Дал длинную очередь на подавление. Тот же момент, слева от меня мелькнула тень Наташи. «Сэм, давай вперед, вдоль разделителя, я прикрою». Командую темнокожей девушке, что жалась спиной к укрытию. Смекнула солдат, что от нее требуется. Она побежала, со всех ног, пригибаясь к разделителю полосы. Она рванула вперед, к нашей перевернутой машине. Не прекращая вести огонь, я перелез через бетонный блок на другую сторону полосы движения. Сэм перемахнула почти одновременно со мной. Она подбежала к трупам наемниц, на бегу схватив винтовку, и прильнула плечом к нашему форду. Поднявшись в полный рост, быстро выглянула за, торчащее к небу, заднее колесо. Мой пулемет стенал черное железо броневика по всей его длине корпуса, не давая наемницам и носу высунуть. Сверкали искры, за грохотом ствола были слышны свист рикошетов, тупой звон металла. Оценив обстановку, бывшая десантница развернулась обратно к блокам разделителя полосы и перемахнула за них. Дальше я ее не видел, так как она скрылась за передком Форда. Однако, вскоре оттуда услышал одиночные винтовочные хлопки и узрел, как в страхе блондинка, позабыв о своем автомате, попыталась спасти себе жизнь, прыгнув вниз с эстакады. Пули настигли ее в спину. Тело, тряпичной куклой, повисло на ограждении, окропив красной кровью белый бетон. В этот момент у меня закончились патроны. Пулемет выпустил последнюю очередь и замолчал. За помятым крылом багажника появилась Саманта. Она махала руками, показывая, что все кончено. «Найт, свои!» — кричала она. «Не стреляй!» Сбросив пулемет на асфальт, тот распался на тусклые золотистые лучи, мгновенно испарившись куда-то в подпространство. Я глубоко вдохнул и тут же прокашлялся. В легкие попал неприятный дым пороховых газов. Вернул внимание на Сэм, которая принялась раскурочивать багажник перевернутого Форда и доставать оттуда Сокол XC7. Внизу раздались два выстрела. Похоже, у Стефы на Кши не очень обстоят дела. Надо поторопиться, я уже слышу сирены полицейских машин. Самое время кое-кому позвонить, пока не стало слишком поздно. В это же время, где-то на заброшенной фабрике, не повезло той, кто решила здесь обосноваться. Везде пыль, местами паутина на углах и потолке. Даже вытяжка не помогала проветривать просторное помещение, лишь только добавляя дребезжащие звуки наравне тому гудящему гулу, что исходил от оборудования вокруг. Мониторы компьютеров расположились внутри кругового сооружения посреди помещения, посреди опорных столбов, что удерживали крышу цеха фабрики. Не повезло ей не потому, что место здесь такое удачное, чтобы скрыться от преследования или расположено вдали от случайных глаз, а потому, что одна очень злая и неуравновешенная женщина тайком проникла к ней, в самое сердце убежища. И случилось это так неожиданно, что Дана Либерман не успела даже толком среагировать. Франсин Касл обыграла ее, как ребенка, оказавшись в самый распоследний момент у нее за спиной и вдарив кулаком по лицу Микро. Либерман искала ее целый год, а когда нашла, то встретилась с упертой и грубой женщиной, вернувшейся из пекла Афганистана, повидавшей множество смертей на своих глазах. Гибель ее семьи окончательно подкосила Касл, поставив начало пути к отмщению за близких. И, казалось бы, что она выполнила свою цель, нашла тех, кто убили ее семью и постаралась жить дальше, подстроив свою смерть. Но объявилась Микро. Встретив звонком на телефон, в одной из забегаловок города, Микро дала ей понять, что Франсин Касл жива и прячется под псевдонимом. Касл не хотела, вновь, оставаться в бегах, жить под угрозой своей жизни. После убийства полковника Хлайскуновер, которая была не только причастна к смерти ее семьи, но и тайной наркобароншей, бывшей командиршей отряда морской пехоты США, где ранее служила и сама Касл, она решила отыскать ту, кто решила, что способна посягнуть на ее спокойную жизнь. В результате, выяснив, кто скрывается под именем Микро, Франсин, пользуясь своим военным опытом, смогла отыскать ее семью, чем заставила Микро сильно нервничать в страхе за свою жену и детей. Дана Либерман допустила оплошность, заигрывая в кошки-мышки с опытной военной. В военной хитрости ей было не занимать, за что и поплатилась. Став кошкой, будь готова превратиться в мышку. Ей больше ничего не оставалось, как принять свое поражение и согласиться о встрече в укромном месте. Но Франсин не только хотела поводить Дану за нос, но и разузнать, где она скрывается от глаз правительственных служб разведки. Очнувшись, Микро вдвойне неприятно было осознавать, что теперь она полностью в ее руках. Привязанная к офисному стулу, полностью голая, мокрая от опрокинутого на голову холодного ведра воды, дрожащая от страха и волнения, беззащитная мышка перед кошкой, более известной как карательница. Умелая хакер застигнута прямо в своем убежище. Однако, Либерман продумала такой исход. Прикрываясь возможной гибелью обеих, она соврала, сказав полуправду, что здесь находится бомба. И если каждые 4 часа не вводить пароль, то они взлетят на воздух, а в крупнейшие СМИ издания попадут данные о них. Франсин сомневалась, но все же поддалась давлению и дала Либерман ввести пароль за десятки секунд до окончания таймера, отсрочив неизбежное. «Ну ладно», — хриплым голосом произнесла Франсин. «Будем считать, что на первый раз ты легко отделалась. Что-то, кроме бомбы с отложенным таймером, привязанной к сканеру сетчатки глаза, у тебя еще есть». «Нет, ничего такого больше нет». «Ай!» Карательница резким взмахом ударила ей в поддых. «Ничего. Правда, больше ничего». Изнывала Микро от боли. «Отлично, тогда перейдем к нашей милой беседе». Поигрывая ножом, Франсин гуляла стальным взором по голой груди девушки. Примерялась, с чего желала начать. Жертва наблюдала этот холодный блуждающий взгляд, отчего ей сильнее становилось не по себе. «Один на один с хищной кошкой, что смотрела на тебя, как на лакомый кусок мяса». Но она знала, что Франсин не такая, какой хочет себя представить. Дана была преисполнена уверенности в себе, несмотря на свое положение, в ее плену. «Ты идиотка. Те же люди, которые убили тебя, убили и меня», — сказала Микро. «Вот оно как», — ответила Франсин. Взмахнув правой ладонью, она со всего маху влепила ей пощечину. «Ай!» — застонала Дана. «Ах, зэ, знаешь, у меня идея». Карательница посмотрела на нее в ожидании. «Дай-ка мне мои штаны». «Да, я бы заварила нам чай». Погова, разозлившись на нее, Франсин, не жалея, отвесила несколько ударов по лицу самоуверенной девушки с красивой фигурой. Она дрогнула от боли всем телом. Богиня!» Вновь застонала Микро. Девушка опустила голову, пытаясь справиться с агонией на лице, сплюнуть проступившую кровь во рту. «Да, тебе больно?» — наклонилась к ней Франсин. Но она не могла ответить ей, не хотела еще более злить. Все, что она могла, это молча справляться с болью, к которой не привыкла. «Да-да, понимаю», — усмехнулась Франсин и с примесью садизма в голосе прошептала рядом. «Это просто стимул, ты на него реагируешь, к этому привыкаешь. К боли можно привыкнуть, Либерман, приспособиться. Можно приспособиться к чему угодно. Главное, чтобы была рутина. Так, разум человека требует рутины, но если ее отнять, вот, тогда...» Касл выдержала паузу. «Тогда то и начинает ехать крыша. Когда отбирают день, ночь и еду, ни воды, ни порядка. И вот, что самое дикое, Либерман, хотя ты знаешь, что происходит, и даже если тебе говорят, что происходит, обосновать это не получится. Все думают, что суть пытки в боли, но главное не боль, а время. Время, чтобы понять, что твоя жизнь окончена. Все кончено, Либерман. Вместо жизни остается кошмар. У нас с тобой есть время». Боль отступила, взамен оставив место для воспоминаний. Дана дрогнула. «Я была аналитиком АНП. Я работала с разведкой по Афганистану, а это, как ты, наверное, знаешь, полная бессмыслица. Потому что наша главная тактика – платить, чтобы травили наши байки. Вот так, эй, девчонка, расскажи кое-что и я дам тебе деньги», – усмехнулась Микро, взглянув на Франсин. «Их все рассказывают. Ну и, хе-хе, моей работой было искать в этой куче дерьма какие-то достоверные данные». Дана, задумавшись на секунду, посмотрела на нож в ее руке. «Колоссальная трата моего времени», — продолжила она. «Но однажды я получила кое-что интересное. Тот диск с видео, где допрашивают свидетеля, видевшего, как американские военные перевозили наркотики. Невиновный полицейский. Его застрелили в конце, но ты это и сама, наверное, видела. Мне отправили этот диск, чтобы я проанализировала его и приняла решение, куда направить потом. У меня была кишка тонка, чтобы поступить по совести, но Сара, моя жена, дала мне уверенность поступить правильно. И я отправила содержимое диска Дине Мадани, Она расследовала военные преступления, была агентом Министерства внутренней безопасности, отправила ей, за что и поплатилась. Дана всхлипнула, но продолжила рассказ. Мы с Сарой, вместе с детьми, ехали отвозить их в школу. Была длинная пробка на перекрестке, возле выезда с моста, когда в зеркале я заметила отряд федералов в бронежилетах и с винтовками. Ими руководила Карла Вулф, старший агент в департаменте внутренней безопасности. Я быстро смекнула, что эти пришли за мной. Выбежала из машины, думала, смогу убежать, но нет, меня загнали в тупик. Знаешь, стоя на скамейке, на набережной, мне тогда было очень страшно. Страшно за свою семью, и обидно, что кто-то сверху решил устранить меня, нас, за то, что мы стали свидетелями военного преступления, стали неугодными, переступив дорогу, кому не следовало переступать. Успокоившись, она взглянула на притихшую Франсин. Дана кивнула на левую сторону груди, указывая на шрам от пули. Вулф выстрелила мне в грудь. Мобильник лежал в кармане рубашки. Он спас мне жизнь, замедлил пулю. Я упала за ограждение в воды реки. Я стала скрываться. Они переврали историю. Подсунули улики, объявили меня предательницей, очернили мою жизнь. Устроили о царе и нашим детям. Она назвала тебя храброй, сказала Франсин. Храброй и глупой. И вот я сижу голой, привязанной к стулу, завершила она свой рассказ. Мда, задумчиво протянула карательница. Она тяжело вздохнула, услышав, из-за чего Микра оказалась в таком положении. Касл устало помассировала себе веки, она не ела почти целый день, выслеживая автомобиль Даны. Мы еще не закончили, удивленно взглянула она. Нет, усмехнулась Франсин. Вдруг зазвенел рингтон мобильника. Микра всем видом напряглась, она посмотрела в ту сторону, откуда исходил звук. Он лежал на столе, заваленным микросхемами и горсткой проводов. «Ты кого-то ждешь?» — угрюмо спросила Франсин. «Н нет, а, т-то есть да. Ох, черт, слушай, можешь, пожалуйста, дать мне его? Это очень важно. Обещаю, я ничего такого не задумала», — воровато попросила она. Потянувшись к телефону, Франсин взяла его и вгляделась в глаза Даны, взвесив в руке небольшой прямоугольник с кнопками. На экране горели 5 цифр. «Алло?» — поднесла она трубку к своему уху. Франсин решила сама поговорить с внезапным собеседником. Дана с досадой скривилась лицом, повертела головой. «Черт!» – карательница нахмурилась, услышав мужской голос и выстрелы на фоне. «Кто это? Че у тебя с голосом?» – опять бухало виски, донеслось из трубки раздраженным тоном. «Ладно, неважно. Микро, у меня тут похолодание. Как слышишь? Похолодание. Понятно?» – Касл еще более нахмурилась, после чего вопросительно взглянула на Либерман. «Дай я с ним поговорю». «Ну, пожалуйста», — сказала Либерман с волнением в голосе. Дана с мольбой в глазах посмотрела на нее, надеясь, что это небольшое недопонимание образумится. «Она занята, перезвони позже», — сказала, как отрезала, Касл. Бросив телефон на стол, карательница внимательно огляделась по сторонам. «Черт, нет, ну зачем?» — в огорчении прокричала Микра, чем вывела ее из себя. «Эй, эй, замолчи, замолкни, поняла?» Франсин грубо схватила ее за шею. «Кто это был? Твой муж? Любовник? Что за похолодание? Это какой-то шифр? Кот? Нет, он, мой друг». Карательница не отпускала своей сильной хватки, продолжая давить на нее. «Что за друг?» Сквозь зубы процедила она. «Я не могу тебе сказать», виновато ответила Микра. Удар в живот резко образумил ее, что припираться с ней не стоит. Скрючившись от боли, Микра зашлась в кашле, пытаясь вдохнуть хоть каплю воздуха. «Кхе, кхе, ай, ну зачем?» – прохрипела она. «Говори, кто он?» – взревела Франсин, выдав новую порцию стимула в виде пощечины. «Ах, хорошо, хорошо, хорошо, только перестань, пожалуйста», – торопливо заговорила Микра. «Это тот парень, что около года назад был в Нью-Йорке. Помнишь ту дыру в небе? Меня там не было. Конечно, ты же с пулей в башке шаталась по Мексике и в Техасе», – проворчала Дана. «Не уходи от темы. Что за парень? В общем, год назад в АНП, в наш отдел поступило срочное задание отыскать его. Вернее, не только нам. Я какое-то время занималась этим, пока не пришел тот диск. А дальше ты уже знаешь его. На него я наткнулась случайно, когда искала тебя. Алгоритм по поиску походки сработал. Я решила, что нужно помочь ему. Нашла я, найдут и агенты АНП. С ним была еще какая-то девушка, кажется, его сестра. Я поговорила с ним и, не знаю, как так вышло, но кроме нашей проблемы, появилась еще одна. По сравнению с нашей, Это детские игры. О чем ты? Нахмурилась Франсин. Гидра. Ха-ха. Невесело усмехнулась Микра. Глупо слышать это, но парень оказался прав. Она возродилась. Что за хрень ты несешь? Ее уже больше 70 лет. Прервав Франсин на полуслове, телефон вновь зазвонил. Она достала пистолет из-за пазухи, за ремнем черных джинс, и включила громкую связь. Алло, будь. Из динамика раздался рассерженный рев. Найт, прости, у меня тут небольшая проблема. Начало было Микро, но ее прервали. Послышался звук взведенного курка. Это есть я немного не с той ноги встала, поспешила оправдаться Дана. Мне похуй. Быстро созвала координационный отряд. У меня тут полная жопа. Если через 5 секунд не увижу крылья в небе, лично выбу тебя в жопу. Поняла? Мужчина повесил трубку, оставив женщин в недоумении. Они впервые слышали подобную угрозу от мужчины. Впрочем, Франсин быстро справилась с удивлением. Она приставила дуло пистолета к правому виску Даны, сдвинув ее мокрые локоны темных волос. «Выкладывай, все что знаешь». Глава 27. Спутанность сознания. На подземной парковке было тихо, царил полумрак. Стояночные места, что были пристанищем для покоя десятка машин, частично опустели. Следы шин, росчерком, подобно плавным линиям карандаша на белом листе бумаги, темными дорожками тянулись ко взъездам на минус второй этаж. Там, у дверей лифта, пожарных выходов и толстых бетонных колонн, грудой друг на друге были свалены автомобили. Снаружи, у выхода в подземное убежище столпились вооруженные солдаты. Средь бела дня горели проблесковые маячки внедорожников, бронемашин. В небе, словно стервятники, кружили вертолеты, ожидая расправы над загнанной в угол добычи. «Черт, эти репортеры здесь не кстати», — проворчала женщина в черной разгрузке. «Командир, мы загнали их в ловушку», — рядом отозвалась ее подчиненная. Возле задних дверей одного из броневиков полукругом столпились члены подразделения УДР. Девушки внимательно слушали наставления своих сержантов и спешно меняли свою экипировку, заменяя легкую броню тяжелыми бронежилетами, а пистолеты-пулеметы — винтовками, наручники, гранатами. «Ни хрена мы их не загнали», — огрызнулась женщина и повернулась к ним лицом. «Капитан Америка точно что-то задумала, иначе не стала бы баррикадироваться в этой чертовой парковке. Готовьте штурмовые команды, всем быть начеку. Не забываем про противогазы, вначале пускаем газ, а затем идем на зачистку. Всем все понятно?» «Да, мэм», — отозвался стройсолдат. «Я стоял возле поворота с нижних этажей, смотрел на относительно новенький Ламборджини, что, впрочем, на данный момент потерял свои элегантные итальянские изгибы, сменившись помятыми крыльями, крышей и капотом. Он валялся вверх тормашками на каком-то электрокаре, едва касаясь колесами потолка, а тот в свою очередь на внедорожнике. Нам со Стефани пришлось повозиться, перетаскивая баррикады, дабы закупориться на минус втором этаже подземной парковки. Благо, удалось выиграть время за счет моего контроля восприятия, пока на место бойни не прибыли шавки Гидры. Теперь оставалось ждать. Ждать и надеяться, что вскоре это дерьмо закончится, и эти трое наконец разберутся в ситуации. А мысли, тем временем, были не очень позитивными. Откровенно говоря, все пошло по пис, не по плану. «Найт, нам нужно срочно выбираться отсюда», — крикнула мне Наташа. Я лениво обернулся. На меня смотрели две пары красивых женских глаз. Ну еще бы, этот мир перевернут с ног на голову. Одни бабы кругом. Опять отвлекся. Что со мной? Смотрели эти глазки на меня с выжиданием. Парочка красивых дам, из-за которых я оказался в этом дерьме. Наташа склонилась на коленях над бесчувственным телом. Это была зимний солдат, она же Джейн Бекки Барнс. Как гласит мне ее биография в окне редактора жизни, она была для Стеф не просто другом детства, а настоящей старшей сестрой, боевой старшей сестрой. Вместе они прожили тяжкие времена. В детстве Бекки помогла Роджерс с хулиганками, пытавшимся отнять у той деньги. Так они впервые познакомились, а после чего стали часто встречаться друг с другом. Подружки не разлей вода, в сороковых их разлучила война. Джейн отправилась воевать, и хотя Стеф тоже намеревалась уйти вместе со своей подругой детства на фронт, но не смогла пройти отбор из-за плохой физической кондиции, была слишком слабой и хрупкой на вид. И все же, благодаря сыворотке суперсолдата, Стеф смогла пригодиться армии США, как инструмент для поднятия духа и патриотических чувств. Вернее, она и до этого была театральным патриотом своей страны. Однако, пока Стеф колесила по отвоеванной Италии, была на всяких концертах и фронтовых театрах, ее подругу детства схватили в плен, где над ней ставил эксперименты Зала. Узнав об этом, Роджерс, наплевав на свое начальство, рискуя передать свое тело на стол главному эскулапу Гидры, бросилась ее спасать. С большим трудом, все же ей удалось спасти Джейн из плена, попутно разгромив базу Гидры, но не уничтожив главного босса, Красную Череп. Эта победа ознаменовала скорый конец Германии, а после наступили относительно мирные деньки. Джейн и Стефани оказались в особом отряде, где уничтожали последние остатки тайной организации, будучи в специальном отряде. Быки была хорошей снайпером, а Стеф отличной ловчей пуль. Щит и меч, бок о бок друг с другом яростно громили солдат врага. До того самого дня Арним Зала оказался для Джейн последней миссией на ее боевом пути. Требовалось проникнуть на поезд Гидры, где по наводке находился Зала, но при десанте с холодных зимних гор на крышу поезда и последующем его штурме, Джейн допустила ошибку, чем едва ли не поплатилась с жизнью. Стефани видела, как ее боевая сестра падала в леденящую пучину горного обрыва. Роджерс вновь потеряла ее и теперь уже навсегда, как ей казалось все это время. Сейчас, спустя долгие годы разлуки и пережитых дней, наполненных как страданием, так и счастливыми моментами, капитан Америка вновь встретила свою лучшую подругу детства. Стефани держала ее правую руку, щит лежал рядом на растрескавшемся бетоне парковки. Я не видел ее выражения лица, золотистые волосы спали на черный нагрудник бронежилета, закрывая лицо Стеф. Но было заметно по глазам Наташи, что Кэп еле сдерживает свои чувства. И видя отблески слезинок при свете холодных ламп парковки, я понимаю, что тяжелый груз вины наконец спал плечи и освободил ее от оков скорби. Сжимая ее ладонь, она тихо проливала слезы. Маска Джейн одиноко валялась возле серебряного плеча, на фоне красной звезды. Красной звезды. Глядя на это, в груди что-то кольнуло. Прям сдавило к чертям собачьим, что не продохнуть. Кулак невольно сжался, прося дотронуться до головы. Протяжный звон металла сдавил в ушах, пока кто-то не отвлек меня, дотронувшись до левого плеча. Найт, можно задать тебе вопрос? Рядом раздался голос Саманты. Она говорила тихо, чтобы не нарушать атмосферу трогательного воссоединения. По неловкому выражению лица, я видел, что ей сейчас крайне неудобно. Ну правильно, кто полез без патронов прикладом бить по темечку, когда я уже все сделал редактором жизни, вернул Джейн ясность мысли и память. Теперь вот и валяется сейчас в отключке. Бедная лейтенант Сосулька. Что-то не так, почему я улыбаюсь? Промелькнула мысль в голове. Хорошо, что она не видит мою улыбку. Я стою почти спиной к ней. Чего? Так же тихо вопросил. Что насчет плана? Она подмигнула озадаченному мне. Мы потащились за тобой на эту парковку. Ты выглядел очень злым, когда говорил по телефону. ХММ. И что мне ей ответить? Подумал я, глядя, как Наташа что-то тихо шепчет Стеф. Мы просрали инициативу, ответил ей и, увидев теперь на ее лице озадаченное выражение, дополнил. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Знаешь такую поговорку? Она кивнула, внимательно слушая меня. Так вот, это не про нас. Сейчас все входы и выходы обложены спецназом и солдатами Гидры. Мы здесь как в консервной банке. Что же нам тогда делать? Кроме как прорываться с боем, я ничего не вижу, задумалась она. Но это суицид чистой воды. Их там стане и наверняка есть простые, честные своему делу девушки, которые несут службу, думая, что делают это во благо своей страны. Я не могу так с ними поступить. Я кивнул ей, мол, понял, о чем она. Саманта с сожалением посмотрела на Стеф. Та все не отпускала руку Быки, двумя ладошками аккуратно сжимая ее как нечто ценное. И не придется, заверил ее, у меня вагон козырей в рукаве. Просто я не люблю ими раскидываться. Сама понимаешь, что информация – это мощнейшее оружие против твоего врага. Обладая ей, считай, что выиграл с самого начала. Поэтому я, чего это с ней? Моментально заткнулся я, при виде вдруг оживающей Стефани. Она медленно поднялась с колен и, не поднимая головы, направилась в мою сторону. С каждым ее шагом, мне становилось все не по себе. Она выглядела чем-то сильно раздраженной, будто кто-то отнял у нее любимый щит. Ее кулаки были сжаты, чем еще пуще вгоняли в прострацию. Я никак не мог понять, что с ней происходит. Выглядело так, будто разъяренная жена застукала мужа в прихожей в 5 утра. Вот-вот искалка магическим образом материализуется в ее руке, а там и одного взмаха достаточно, чтобы начать извиняться за все на свете. Невольно сделал шаг назад, или два, пока не уперся о баррикаду из машин. что ей от меня надо. Саманта, почему ты отвернулась? Эй, не делай вид, что не видишь нас. А мэм, Стив, все в порядке, неуверенно промямлил я. Она остановилась. Из-за распущенных длинных волос, что водопадом спадали на одежду, декольте футболки, закрывая ее лицо, я не понимал, что у нее на уме. Она зла или смущена, что-то меня выдало, и теперь она не доверяет мне. О чем она шепталась с Наташей? Она слишком близко, чувствую ее дыхание и запах волос. Саманта пользуется ромашковым шампунем, ах да, я же тоже был в ее душе. Как это могло вылететь из головы? Конечно, волосы Стев тоже должны пахнуть ромашкой. И куда мои мысли катятся? Один сумбур в голове. Черт, мы же в ловушке. Какого хрена мы вообще тут делаем? Макс, спокойно. Вдох-выдох и приготовься к обвинениям. Что-то наша пауза надолго затянулась. И долго она будет молча стоять напротив меня? Наташа сказала, что ты заслонил ее выстрел, оборвав тишину. Холодным тоном сказала Стев. Да-да. Роджерс чуть приподняла голову. Ее голубые глаза. Она явно сердится. Смотрит на меня, как лев на свою добычу. Ты знал, кто она с самого начала? Так ведь, такова моя особенность. Я же вам обеим говорил, неуверенно ответил ей. Это все ложь, тихо произнесла она. Ты с самого начала не собирался нам ничего рассказывать. Я промолчал. Было желание воспользоваться редактором жизни и изменить их восприятие насчет меня. Но что-то внутри меня умоляло не делать этого. Это странное чувство, словно ты на пороге совершить самый плохой поступок в твоей жизни. Но соблазн растягивает этот момент. Он кружит голову. Если ты действительно являешься тем, как себя описал, то ответь на мой вопрос. Как ты оказался здесь, Найт? Стефани схватила меня за воротник футболки. Ее колючий взгляд впился в мои глаза. Я, ты даже не представляешь, как я сейчас зла на тебя, Стеф прожигала меня взглядом. Несмотря на то, что ты сделал год назад, я все еще не доверяю тебе. Вся эта чушь проведения будущего лишь ширма, за которой ты все это время скрываешься. Николь была права насчет тебя. Ты знаешь что-то, чего не знает никто другой. И мне плевать, мутант ты, инопланетянин, или кто еще. Одно то, что мы сейчас в этой западне из-за тебя, говорит о многом. Не хочу знать, что вы двое задумали, но скажу в первый и последний раз. Если вы пойдете против нас, я буду стоять и биться до конца. Она отпустила мою футболку. Поправив свои длинные волосы, заведя их за плечи, Стев пошла к Наташе, но остановилась на полпути. Так, кто ты есть на самом деле? Двумя годами ранее. Дядя Максим, а ты читал тот комикс про железного человека? Спросил детский голос. Женщина за рулем автомобиля с интересом взглянула на мужчину, сидящего рядом. Матвей, ты же знаешь, я все твои картинки еще в больнице перечитал. На заднем сидении раздался кашель. Это не картинки, обиженно ответил он. Это комиксы. Комиксы. И про что там тогда? Ну, аамэм, задумчиво протянул мужчина. Ты же не читал их? Да, сказал женский голос. Эх, прости, Матвей, я сильно торопился с выпиской, но обещаю, прочитаю твой комикс про железного человека. Ай-яй, обманывать нехорошо. Это последний комикс, который у меня был, обязательно прочитай. Женщина заулыбалась, глядя на своего неугомонного сына в зеркале заднего вида. Сынок, дядя Максим обязательно его почитает. А я куплю тебе еще этих книжек, если будешь вовремя делать домашние задания. Эха, с досадой вздохнул Матвей. Спасибо, ма. Как у тебя с головой, Максим? Что сказали врачи? Да все как обычно, отмахнулся он. Из-за тяжелой контузии образовались дефекты. Сказали, что могут со временем проявиться. Это плохо? Обеспокоенно спросила она. В старости, да. Ретроградная амнезия, кратковременная спутанность сознания, растягивание гласных и тому подобное говно, неохотно ответил он. Хреново, дядь Максим, грустно вздохнули сзади. Сынок, не выражаться, и ты не бурчи, грозно сказала она. Ладно, ладно, мам, молчу. Мужчина лишь застегнул воображаемую молнию на рту, мол, больше не вырвется из уст плохое слово. А чувствуешь себя как? Спросила она. Я уже стал с трудом вспоминать. Иногда забываю ключи от дома или обувь надеть перед выходом. Дядь Максим, не волнуйтесь, это обычное дело. Я вот тоже так постоянно делаю. Матвей решил поддержать его. По лбу бы тебе дать, шутливо произнес он в ответ. Опробовал записаться на прием к врачу. Вдруг это и правда не из-за твоего диагноза? Ага, чтобы потом кучу денег растратить впустую. Ты же знаешь, Эти врачи из клиник как могут втюхивают всякие дорогущие препараты или бессмысленные процедуры предлагают пройти, а потом требуют деньги со своих клиентов за совсем глупые услуги, которые никому не сдались. Кредитов еще не хватало понабрать. Мне главврач подсказал, что делать. Пока думаю, засесть в психушку на хрен знает сколько лет или найти счастье на свободе. В психушку, удивился Матвей. В стационар, Матвей. Это как дом для престарелых, только больница. Обследование там пройти и всякое всячиное. Документы только надо собрать. Наверное, ты прав. Здоровье надо беречь, а ты еще такой молодой. Жить да жить. Дать Максим, а ты куда-то уходишь? Мы с мамой больше тебя не увидим. Вдруг засуетился Матвей. Ща-щас, разбежался, куда я от тебя денусь? Посмеялся он. Тебе сколько уже исполняется, шкет? 12. Ао, растешь как на дрожжах, скоро меня перемахнешь. Не, до тебя еще далеко, с сомнением протянул мальчик. Женщина улыбнулась, она посмотрела в зеркало заднего вида, остановив автомобиль на светофоре. Мы тебя на вокзале долго ждали. Матвей все никак не мог успокоиться, постоянно ныл, спрашивая о тебе. Я уж прям не знаю, как вытерпела. Ну, мам, ты же просто не каждый год ходишь со мной на рыбалку или купаться. А я уже все запланировал, даже пацанов своих позвал, парировал мальчик. Эка ты шустрым стал, усмехнулся дядя Максим. Надеюсь, немного народу позвал, я удочек от силы 4 набрал. Не, только Олега и Димона позвал. Никиту мама не отпустила, он наказан. Не повезло парню, ты ему хоть кусочек тортика оставь, а то обидится на друга. Обижаешь, дядь Максим. Все уже заранее продумано. С утра пораньше встал, чтобы зайти к нему в гости. Молодец. О друзьях не забывай, в беде не бросай. Похвалил его Максим и скоро обратился к водителю. Алина, я Антохе звонил, сослуживцу своему. Он катер организует. Оказывается, тот бизнес свой открыл, экскурсии на реке проводит и в аренду сдает свой плавательный агрегат. Офигеть, мы на лодке будем рыбачить, взвился мальчик, радуясь о предстоящей прогулке на воде. Конечно, не вечно же на берегу речки тусить. Круто. Олег с Димоном обзавидуются. Я уже завидую, сказала Алина. Из-за аврала на работе не могу отдохнуть. Спасибо, Максим, что радуешь Матвея. Да ладно, я все понимаю. Мне бы и самому развеяться, а то как белка в колесе, от зарплаты до зарплаты. Правда, думаю, скоро уволит. В последнее время все из рук валится, заказы стал забы. Эй, осторожно, в зеркале заднего вида промелькнул оранжевый кузов грузовика. Истошно завопил женский крик, визг шин, звук бьющегося стекла. Машина перевернулась вверх дном, заскрежетал металл, лопаясь от жесткого удара. Сейчас, как я попал в этот мир? Как, меня, это все из-за него, тот мужик в портале, бог, как же его звали, не помню, голова раскалывается, это все из-за него, кто он, как я здесь оказался, мои мысли блуждали в потемках, с каждым вопросом, я вновь и вновь видел обрывки моего прошлого, как же я раньше не думал об этом, как же я раньше не подумал об этом, голова, словно пузырь все продолжала раздуваться, было жутко больно, я перестал слышать их голоса. На краю сознания все вертелся вопрос, как я здесь оказался, этот визг, этот скрежет, что снился мне по ночам, грохот, эй, мой дорогой друг, ты все еще не отошел от шока, мда, что за души нынче приходится ловить, подняв глаза, я увидел перед собой его, это белая накидка, длинная белая борода, книга с пером, что машет над страницами, сомнений нет, это бог П, о, очнулся наконец, что ж дорогой дядя Максим, пора наконец внести правки в твою историю. Скучновато, знаешь ли, мне стало. Да и посоветовался я с наблюдателем. Пришли мы к общему выводу. Ты дефективный. Его сморщенный палец указал в мою сторону. Оглянувшись, только сейчас заметил, что все вокруг застыло. Стив, Саманта, Наташа и Джейн, они все стояли неподвижно в этой серой тьме парковки. И только он светился белым светом, своим величием, божественной силой, слепя мои глаза. Щелчки пальцев замаячили передо мной. Эй, ау, на меня смотри, душонка. Тебе не говорили, что надо слушать, когда старшие с тобой разговаривают? Чего? Что ты здесь делаешь? Разве мы не? Дед взмахнул руками, всколыхнув свою накидку. Ты смотри, какой невоспитанный. Ладно, так и быть, отвечу на твою дерзость. Кто-то из вас двоих должен остаться в этом теле. А чем ты? Угрюмо промычав, бог пальцем постучал по своей лысой макушке. О том, мое создание, что в этом сосуде содержится две души. Одна принадлежала ребенку, пройдя круг очищения, а вторая несколько десятков лет шла по своему пути перерождения. То есть, что за бред? Хочешь сказать, что в этом теле две души? Охренеть! И ты только ради этого соизволил появиться сейчас? Какого хера? Вот же глупая и невоспитанная душонка! Вновь всплеснул он руками. В этом теле одна душа, но она сплетена из двух других. И да, я явился только сейчас, чтобы разнять этот дисбаланс. К сожалению, я не заметил, что, окунув руку в реку душ, прихватил оттуда две за место одной. Какая досада! Ты еще благодарить должен, что я показался тебе на глаза, дабы исправить это непотребство. Кто-то один из вас должен благодарить, поправил он себя. Че хочешь сделать? Напрягся я. Исправить тебя, понизив голос, зловеще прокряхтел он. Обещаю, больно не будет. Глава 28. Передел. Часть 1. Ослепительный свет сиял мне везде, куда бы ни бросил свой взгляд. Я кричал от невероятной боли, будто тысячи осколков стекла вонзаются в дно глазных впадин и проходят насквозь, до самого затылка. Сил не было вымолвить ни слова, не хватало воздуха в груди, а мысли кружили только об одном – поскорее бы исчезла эта адская боль. Казалось, моя агония длится вечность. Я перестал слышать себя, свои мысли, свой крик. Но посреди белого полотна показалась маленькая точка, что переросла в силуэт маленького человека. И тогда боль на время утихла. Будто как и я сам, удивившись внезапному проявлению нечто, она ослабила оковы, и, словно глоток свежего воздуха, мне удалось вздохнуть с облегчением. Не понимая, что со мной произошло, где я и куда делась та адская боль в голове, мне удалось разглядеть свое тело. Всего лишь на секунду бросил мимолетный взгляд вниз. Оно буквально утопало в чем-то вязком и густом, и таком же белом, как бескрайнее пространство вокруг. Мне стало страшно. Я боялся утонуть, захлебнуться в этом бесформенном море. И тогда взгляд зацепился за него. Невесть откуда взявшаяся, маленькая тень стала постепенно возвышаться надо мной. «Помоги», – прошептал я. Собственный голос мельком показался мне чуждым слуху, будто я пытался говорить под водой, но до размышлений дело не дошло. Рука вперед моих мыслей потянулась к ней, а затем и вторая. Белая субстанция тягучими и толстыми нитями стекала с моих рук. Я видел свои пальцы, пытавшиеся дотянуться до ног темного силуэта, такие же черные, как эта тень передо мной. «Помоги, прошу». Я умолял ее спасти меня, но она стояла непоколебимо, неподвижно, словно статуя моей смерти. Не хватало лишь длинной корявой косы и балахона. «Дядя Максим, а куда делась мама?» Где-то далеко, на грани слуха, пронесся чей-то голос. Я смог. Пальцы схватили тень за голень, у самой щиколотки. Меня наполнила радость. Я спасен. Но в это же мгновение, меня пронзила острая боль. Раскаленным прутом она вошла мне в левую руку. И голос. Детский голос, что был мне знаком. «Дядя Максим, прости. Ах, ха-а!» Закричал я. Боль была невыносимой, но утонуть было страшнее. Моя вторая рука обхватила левую. Я не мог отпустить его. «Дядя Максим, вам больно?» «Да-да, прошу, помоги, вытащи меня отсюда». Что-то дотронулось моей ноги, обвило вокруг бедра и крепко сжало, словно петля на веревке. От страха сердце ушло в пятки. Даже боль на миг куда-то запропастилась. Я взглянул на свой якорь, стоящий на берегу. Тень мальчика потянулась ко мне. Посреди бескрайнего космоса, усеянного мириадами звезд, затесался маленький светлый синий шарик. Два существа наблюдали за ним. Первый был похож на греческого бога, царя Олимпа. Недурно он взирал на землю со взглядом полным отрешенности, безразличия. «Куда подевалась твоя лысина?» Второй выглядел необычно. Непропорционально большая лысая голова со множеством жилок и ложбин проплыла перед ним, заслонив собою землю. Его темные глаза с крапинками звезд неотрывно наблюдали за собеседником, будто пытались загипнотизировать его. Синий балахон колыхнулся пару раз, обнажив под собой иссохшие руки и ноги существа. «А тебе ли не все равно, как я выгляжу?» — лениво ответила копия Зевса. Массивная мускулистая фигура повернулась в его сторону, туго колыхнулась в невесомости. «Висишь здесь, наблюдаешь, а самому не тошно?» — продолжил он величавым тоном, нарочито ворча. «Фулкрум, Целестиалы, Галактус, Омегакс-1, претенденты, и вы, наблюдатели, как же вы мне все осточертели!» Пора нагнуть этот мир, эту вселенную, перевернуть тут все вверх дном, навести порядок. Что ты собираешься предпринять? Перебил его второй. Высший недовольно взглянул на него. Белые белки глаз, без зрачков, не могли выразить всю его мимику, но седые брови явно намекали, что ему противно общаться с ним. Тот с прищуром нахмурился. Объяснять простые вещи для него, но архисложные для мозговитого дружка, оказалось очень тяжким занятием. Политика невмешательства, плевал я на эту чушь. Мультивселенная, ее законы мироздания безграничны, и тот, кто отхватит ее лакомый кусок, тот будет жить вечно, обретет безграничную силу. И ради этого, ты создал это существо, наделил его частью своих сил, не просто наделил, а снабдил его всем необходимым. Хоть и промахнулся с душой, посетовал он. Первый блин комом. Кажется, так говорят на земле, две души в одном теле, да с такой безграничной силой, задумчиво протянул наблюдатель. Я удивлен, как этот мир до сих пор остался жив. Хаос порождает порядок, менторским тоном вымолвил высший свою любимую фразу. Порядок, который нужно расшифровать, тут же подхватил наблюдатель. Это уже твои заботы, усмехнулась копия Зевса. Ты, ведь, заключил со мной договор, а не наоборот. Меня изгнали, забыл, будет тебе, усмехнулось высшее существо, одетое в белую тогу. Если бы не эта вселенская охота, растянутая в миллиарды веков, мне бы не пришлось бегать из одной вселенной в другую. Очень удачно сложилось, что я оказался здесь. Мы чем-то похожи, смекаешь? Наблюдатель отвернул свой взгляд на синий шарик, дрейфующий в космическом пространстве. Он устал от абстрактного говора этого существа. Искорка зависти устремилась всевидящим взором на его ручного питомца. Кто знает, может, не повстречая он его, то давно бы исчез из этого мира, и не пришлось бы становиться помощником в завоевании мира под названием Земля. «У меня одна вселенная», — наконец ответил наблюдатель. «Несмотря на то, что ты мне показал своим артефактом, я все равно не собираюсь так просто ее бросать. Это верно, но как видишь, одному мне не справиться с ее контролем. И именно для этого у меня есть ты», — хитрым тоном сказал высший. «А еще твой питомец», — раскусил он наглую ложь. «Пока ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Таков наш уговор. Большего не дано. Всему свое время, друг мой. Хи-хи. Время помочь моему зверьку завести новых друзей», — ехидно посмеивался высший. Его собеседник скривился лицом. Ему казалось, что он говорил с настоящим безумцем, еще безумнее, чем тот, за кем присматривал его давние товарищи с другой вселенной. Тот носил красный костюм и любил кромсать всех неугодных двумя мечами, а тех, до кого не доставали его клинки, он нашпиговывал свинцом. «Жаль, что мой коллега погиб от его руки», — промелькнула мысль в его большой голове. «Почему бы тебе просто не воспользоваться своей безграничной силой и не подчинить этот кусок материи?» — задался вопросом наблюдатель. «Тебе черепная коробка давит на мозг», — сердитым тоном пробасило высшее существо. «Моя сила приведет в эту вселенную претендентов. Мне приходится скрываться от них, так же как и тебе от твоих собратьев большеголовых. И кроме того, летопись, что мне удалось украсть пару тысячелетий назад, воздействует не в полную силу. Попортилась книжонка», — с досадой высший цокнул языком.